Саша, наконец, принялся за вторую чашку чая и уничтожил печеньку. Ему никак не удавалось застать чай горячим. «А давайте попробуем», — предложил он. «Как у нас получится? Заболтаем ли мы все на свете?» «Попробуем», — удивилась Эдита Федоровна. «Как? Прямо сейчас? Вы знаете, что такое ролевая игра?» «Нет», — сказал Никса. Брат весь вечер слушал внимательно, но теперь особенно заинтересовался. «Это вроде театра, но без сценария», — объяснил Саша. «У каждого есть роль, но нет текста. Можно поиграть в какой-нибудь исторический сюжет, например, во французскую революцию. Кто-то играет короля, кто-то Робеспьера, но никто не обязан следовать исторической правде. Главное выиграть. Может быть, у короля была какая-то более разумная тактика, при которой он был сохранил и голову, и трон. Переписать историю», — улыбнулся Кавелин. «Почему нет?» — спросил Саша. «Это же игра. Зато попробовать разные варианты и чему-то научиться. Ты хочешь поиграть во французскую революцию?» — спросила Елена Павловна с другого стола, где героически отвлекала Зиновьева. «Нет», — сказал Саша. «Я хочу поиграть в российский парламент. Скажем, прошло 10 лет, или больше. Крестьяне давно освобождены, но, наверняка есть проблемы. Выступили на поверхность подводные камни, которых мы сейчас не видим. И вот был всемилостивейший указ об утверждении народного представительства, прошли выборы, и у нас первое заседание. Никса, что ты думаешь про то, чтобы царя сыграть? Ну, давай, садишься во главе стола, и я у тебя должен быть по левую руку, а Николай Алексеевич, по правую». «Наконец-то», — сказал Милютин, «а то все красным кличут. Николай Алексеевич, вы красный, это совершенно невозможно. Если уж вы красный, то я ярко-алый с оранжевым. Но, знаете, мне слева тоже непривычно». Поскольку стол был круглый, брат сел напротив окна. Саша и так был слева, так что пересаживаться не пришлось, зато Милютин расположился напротив. «Борис Николаевич, вы с нами?» – спросил Саша. «Хорошо», – кивнул Чичерин, и присоединился к левым. «Константин Дмитриевич», – Саша взглянул на Кавелина. «Я, пожалуй, направо», – сказал бывший учитель Никсы. «Вот это да», – поразился Саша. «Кого только у нас за либерализм выгоняют», – и посмотрел на Зиновьева. «Николай Васильевич, не хотите усилить собой правый фланг? Вы, наверное, забыли, Александр Александрович, что я освободил своих крестьян почти одновременно с ее высочеством». И он указал взглядом на Елену Павловну. «Ну, вы за конституцию и народное представительство или против?» – спросил Саша. «Против», – вздохнул Зиновьев. «Россия до этого не доросла. Значит, направо», – сказал Саша. «И не примазывайтесь». Зиновьев нехотя сел рядом с Милютиным. «По-моему, у нас явный перевес на правом фланге», – заметил Никса. «Трое против двоих. Сашка, проиграешь. Сейчас мы это исправим, государь, все нормально, это по сценарию. Иван Сергеевич, вы как, с кем вы, мастера культуры?» «С противниками крепостничества», – сказал Тургенев, и сел направо. «Как будто со мной сторонники», – возмутился Саша. «Ну, что такое, и как будешь выкручиваться?» – поинтересовался Никса. «Легко, у нас есть еще один политический тяжеловес. Елена Павловна, Саша», – спросила мадам Мишель, «в твоем парламенте будут женщины?» «Конечно. А что в этом удивительного? Ни в одном парламенте мира этого нет», — сказал Кавелин. «Какое упущение!» — возмутился Саша. «Константин Дмитриевич прав», — согласился Чичерин. «Участие женщин не допускает ни одно избирательное законодательство. Значит, мы будем первыми», — сказал Саша. «Вот, Никса, государь, смотрите, все уже почти, как в жизни. Оппоненты всегда рады найти какую-нибудь левую причину, чтобы не допустить усиления противника. Пол, возраст, вероисповедание, национальность, цвет кожи, вероисповедание. Посылай их, знаешь, куда. В общем, есть подданные государя Николая Александровича и есть неподданные государя Николая Александровича, а остальное никого не волнует. Несть ни Эллина, ни Иудея. Здесь должны следовать аплодисменты, заметил Никса. Здесь должна следовать Елена Павловна, сказал Саша. Ваше высочество, вы готовы усилить собой нашу потрепанную жизнью фракцию? Мадам Мишель встала с места, шурша шелками, подошла к столу. Чичерин пересел ближе к Никсе и освободил ей место, на которое она с немалым изяществом опустилась. Саша полюбовался результатом. «Ну, что, господа правые, смотрите, завидуйте». «Чему же завидовать?» – спросил Милютин. «Вас меньше, и одна дама. Николай Алексеевич, вы просто в плену стереотипов. Не пройдет и полутора веков, как премьер-министром Англии станет дочка бакалейщика. Почему бакалейщика? Улыбнулась мадам Мишель. Не суть, просто дама и не аристократка. Саша, то есть Александр Александрович, а ты не хочешь выпустить сборник твоих пророчеств? Спросил Никса. Например, мир в ближайшие 500 лет. Я на 500 лет вперед не вижу, возразил Саша. Мой горизонт 150, максимум 170. Нострадамуса, а мир в ближайшие 150 лет. Великолепная идея. Все заулыбались. Зря смеетесь, сказал Саша. Напишу обязательно. Главное успеть до моего дня рождения. Из соображений безопасности. Настолько радикально? Спросила Елена Павловна. Надеюсь, что вас примут, как фантастику, сказал Саша. На Луну полетим, усмехнулся Тургенев. Сразу видно писателя, прокомментировал Саша. Просто у Сирано де Бержерака есть книга «Государство и империи Луны», объяснил Иван Сергеевич. Литераторы всегда делают самые точные предсказания, заметил Саша. Ну, полетим, конечно, вообще никаких сомнений. Правда, американцы, но я постараюсь это изменить. Жду книгу, улыбнулся Никса. На свободное место, Кова. Свободное место для Герцена Александра Ивановича, сказал Саша. Просто он в отъезде. Начнем, спросил Никса. Между правыми и левыми нужно расстояние не менее двух длин шпаг, заметил Саша. У нас немного меньше. Ладно, и парламент игрушечный. Ни у кого огнестрельного оружия с собой нет, никто не признался. Так, Никса, продолжил Саша, то есть Николай Александрович, твоя, то есть ваша задача, чтобы мы друг друга не перестреляли. Вы же говорили, что в свободном обществе нет такого накала страстей, напомнил Чичерин. В обществе нет, сказал Саша, а в парламенте все может быть, до кулаков. У пап получается, заметил Никса. Я имею в виду примирение сторон. Пап сложно, потому что он не знает, кого у него сколько, сказал Саша. Вроде общество за прогресс, а создали губернские комитеты, АПА, а там одни крепостники, а в парламенте все видно. 40%, скажем, консерваторов, 40% либералов, а этих ужасных социалистов, вообще, всего 20%. Но они злые, молодые, активные, так что все равно придется считаться. Чтобы парламент был голосом общества, а не мнением меньшинства, надо, чтобы это обеспечивал избирательный закон, заметил Чичерин. Подписываюсь под каждым словом, сказал Саша. Фиковый парламент никому не нужен. Фиковый, переспросил Борис Николаевич. Декоративный, обманный, фальшивый, пояснил Саша. Никого на самом деле не представляющий. Много таких будет. Ну, я в книге, которую обещал, про 150 лет, напишу обязательно. Может быть, даже в отдельной главе. Имитационная демократия. Саша попытался отпить чаю, но он предательски кончился. Я, кстати, хватил, конечно, когда сказал, что имитация народного представительства никому не нужна, продолжил Саша. Она нужна скатывающейся в авторитаризм власти для дискредитации идеи парламентаризма. Вот, мол, сидят эти ваши депутаты, деньги получают, ничего не делают и принимают абсолютно все безумные законы, которые им спускает власть. Зачем этих дармоедов кормить? Может, лучше сэкономить и обойтись вовсе без парламента? Лучше обойтись с самого начала, заметил Милютин. Сейчас это не главное. Сейчас не главное, согласен, кивнул Саша. Но скоро будет главным. Представьте себе избирательный закон, из которого выкинуты целые группы населения со своими интересами. Женщины, например, или какие-нибудь сектанты, или носители определенных политических взглядов. Все. Информация, которая еще просачивается в правительство, уже порядком искажена. Если нет парламента, искажена еще больше. А если нет ни свободы печати, ни свободы собраний, ни свободы слова, искажена абсолютно. Потому что ни одно самое лучшее третье отделение объективной информации не даст, поскольку они чиновники, и им нужно угодить государю. Не все чиновники таковы, возразил Милютин. И много таких, как вы, поинтересовался Саша. Милютин скромно улыбнулся. Вот именно, сказал Саша. Поэтому в полностью бюрократической системе качество принятия решений катастрофически падает. Примерно, как в последние годы правления дедушки. При всем моем к нему уважении, это же надо поссориться со всем миром и развязать войну. Думаю, если бы он получал информацию не только от спецслужб и полиции, и понимал страну, которой правит, многих бед можно было бы избежать. Спецслужб? Переспросил Кавелин. Специальных служб, пояснил Саша. третьего отделения и разведки. Лучше уж честное самодержавие, чем несостоятельное народное представительство, сказал Чичерин. А по мне так лучше быть богатым и здоровым, усмехнулся Саша. Состоятельное народное представительство плюс честное и ответственное правительство. И как к этому прийти? Спросил Милютин. С первого шага. Да, это дорога в 1000 миль. Итак, Александр Александрович, как называется ваша партия? Спросил Никса. Саша встал. Конституционные демократы, государь, сказал он. Иначе партия народной свободы. А рядом, еще левее, должны быть социал-демократы. Но у их лидера дела в Лондоне. Никса взглянул на Кавелина. Константин Дмитриевич. Кавелин посмотрел на Милютина. Нас до сих друзьями колокола называли, сказал он. Но Александр Иванович у нас теперь на противоположной стороне. И слава богу, еще партии петербургского прогресса, заметил Кавелин. О, сказал Саша. Все, пропечатано. Партия прогресса, это отлично. Угу, улыбнулся Никса. Справа, партия прогресса, слева, партия народной свободы. Какой будет первый шаг, Александр Александрович? Глава 5. Наш товарищ по левому блоку, господин Герцен, меня спрашивал, нужны ли мне золотые орешки с изумрудами, чтобы не было исп, а были одни палаты. Нет, обойдусь. Я даже в госбюджет постараюсь не залезать. Понадобится всего несколько системных решений. Первое. Защита собственности. Только, если собственность не может быть отнята произвольно, есть смысл на нее работать. Государь тоже не может отобрать собственность, поинтересовался Никса. Государь прежде всего, сказал Саша, с разбойниками и мошенниками мы и сами справимся. Второе. Развитие промышленности. Точнее всяческая поддержка частной инициативы и промышленных предприятий. Сельское хозяйство – это хорошо, но не за ним будущее. Рост промышленности ведет к росту революционных настроений, заметил Зиновьев. Я знаю, парировал Саша, но искусственное сдерживание этого роста ведет к поражениям в войнах. Против роста революционных настроений есть другие лекарства, с меньшим числом побочных эффектов. Поэтому третье – всеобщее образование. Начальное, бесплатно, для всех, средние пока для талантливых или имеющих возможность платить, высшие, для самых талантливых или платежеспособных. И из каких средств вы собираетесь оплачивать обучение талантливым и самым талантливым, не залезая в казну, поинтересовался Милютин. Есть несколько источников, сказал Саша. Во-первых, и в гимназиях, и в университетах могут быть коммерческие места, за счет которых и можно оплачивать обучение талантливым. Во-вторых, благотворительные фонды. Скажем, мечтает какая-то дама, чтобы было побольше женщин-врачей и основывает фонд, скажем, женское образование. Туда жертвуют деньги другие дамы, а может и не только дамы, деньги фонда пускают в оборот, а на проценты выдают стипендии студенткам. Студенткам? Переспросил Зиновьев. Да, а что? Удивился Саша. Александр Александрович, вы собираетесь принимать в университеты женщин? Спросила Елена Павловна. Я собираюсь принимать в университеты всех, независимо от пола, национальности, вероисповедания, происхождения и прочей хрени. Зиновьев был настолько в шоке, что даже не отреагировал на слово «хрень». Вообще все искусственные препоны на пути получения образования должны быть устранены, сказал Саша. Кого у нас, кроме женщин, не принимают? Евреев ограничено, сказала Кавелин. И старообрядцев? Совсем. Какой идиотизм! Воскликнул Саша. Нет, они еще спрашивают, откуда взять деньги. Да они к нам рекой потекут. Кроме политической воли вообще ничего не нужно. Университет не выдержит, заметил Кавелин. Там мест не столько. Построим новый корпус, сказал Саша. 10 новых корпусов, усмехнулся Милютин. Отлично, Николай Алексеевич, что бы я без вас делал? Конечно, 10 корпусов. Оксфордский университет. Это целый город со множеством кампусов и колледжей. Московский университет на Воробьевы горы придется частично переносить, он у Кремля не уместится. Почему на Воробьевы горы? Спросил Кавелин. Ну, место хорошее, красивое, есть где развернуться. Герцен оценит, заметил Константин Дмитриевич. У него какие-то романтические воспоминания есть о Воробьевых горах. Ну, недаром же он в нашем левом блоке. И Саша посмотрел на пустой стул рядом со своим. А из каких денег вы собираетесь начальное образование финансировать? Спросил зануда Милютин. Для всех. Ваше высочество, вы здесь не то, что не залезете в бюджет. У вас от казны вообще ничего не останется. Согласен с вами, Николай Алексеевич, Это самая дорогая часть проекта. Тем, у кого вообще нет никакого образования, трудно объяснить его ценность. Наверное, и правда без казны не обойтись. Но начать можно и с помощью гражданского общества. Вообще, там, где может справиться гражданское общество, государство лучше не привлекать. Можно выдохнуть и сказать спасибо, только не давить, не выпалывать все его ростки, где только можно. Мало ли что там выросло, без нас, а мы не контролируем и не совсем понимаем, что это, чертополох или розы. Не трогать, удобрять, укрывать от мороза и излеечки поливать. Государство все испортит, усмехнулся Милютин. Почему государство не привлекать? Потому что у государства нет других денег, кроме средств налогоплательщиков. Для масштабных проектов понадобится повышение налогов, а повышение налогов затормозит развитие экономики. Так что этот путь только в случае крайней необходимости. Тем более, что, как я понимаю, освобождение крестьян – это весьма затратный проект. Да, кивнул Милютин. Бывшим владельцам надо выплатить выкупные платежи, и это должно взять на себя государство. Угу. И проект окупится только тогда, когда сможет резко бросить экономику вверх. А это случится, если интересы крестьянства будут учтены, иначе мы получим вместо крепко стоящих на ногах миллионов мелких сельскохозяйственных предпринимателей, миллионы нищих. Для этого не обязательно у них спрашивать, можно собрать статистику. Угу, есть ложь, есть наглая ложь и есть статистика. Дядя Костя недавно делился впечатлениями о статистических данных, которые им с пап присылают. Ваше Высочество, я с вашего позволения вам пришлю исследование цен на Нижегородской ярмарке, подготовленное в нашем ведомстве, сказал Милютин, чтобы вы изменили свое мнение о статистике. Вы насколько расположены читать такие вещи? Я очень расположен их читать. Давно у Константина Николаевича выпрашиваю, но он мне присылает в основном аналитику, хотя и не без статистических данных. Я теперь хоть знаю, сколько стоит траву скосить. Александр Александрович, вмешался Зиновьев, а вам не кажется, что распространение образования, особенно среди низших классов, само по себе ведет к росту революционных настроений? Это еще хуже, чем промышленность. Смотря чему учить и как относиться к образованному классу. Если образованным людям у нас будет хорошо и свободно, если они будут уважаемы, и никто не будет ущемлять их права, то ни в какую революцию они не пойдут. Зачем? Что они там потеряли? Нужно быть очень злым, чтобы ради неких идей на каторгу идти. Да, с образованными людьми придется считаться, холить, лелеять, давать финансирование, чины, ордена и дворянство, отпускать в Ниццу и не мешать читать колокол. Но окупится десятикратно. Александр Александрович, вы ошибаетесь, сказал Зиновьев. Так называемый образованный класс – это не дворянство, ни традиций, ни воспитания, ни представления о чести. Развалит они Россию. Я не ошибаюсь, Николай Васильевич, возразил Саша. Я знаю, недостаток образования для ведения войн – это еще хуже, чем ограничение промышленности. Это еще Крымская показала с нашим парусным флотом, который ни на что лучшее не сгодился, кроме как быть затопленным у входа в Севастопольскую гавань. Потому что в обществе не было достаточно образованных людей, чтобы понять, что время его прошло. Война будущего – это не война гусар, которые красиво скачут с шашкой наголо и отлично фехтуют, это война машин, кораблей, ружей и пушек. Даже Бородинское сражение было битвой артиллеристов. Войн следует избегать, но быть готовыми. Кстати, дипломатия – тоже занятие не для узколобых. Ну, и социальные лифты должны работать без перебоев и ни на каких этажах не останавливаться. Социальные лифты, переспросил Милютин. Возможность подняться наверх из самых нижних слоев общества. Для этого система образования должна быть унифицирована, и разные ее части стыковаться друг с другом. Чтобы поступить в университет можно было и после гимназии, и классической, и реальной, и после, например, коммерческого училища, а в гимназию после церковно-приходской школы. Чтобы нигде не было тупиков. «Саша, ты собираешься крестьян в университеты принимать?» – спросила Елена Павловна. «Конечно, если они талантливы. Я сейчас выстраиваю систему музыкального образования», – сказала мадам Мишель. «На тех же принципах. Думаю, весной откроем императорское музыкальное общество и музыкальные классы. Прямо здесь, во дворце. А брать будем всех, без различия сословий. А императорское математическое общество у нас есть?» – спросил Саша. «Нет», – сказала Елена Павловна. «Музыка – это прекрасно», – сказал Саша, – «но математика нужнее. Будущее за математикой, физикой и инженерным делом. А талант к математике – это тоже талант, не меньше, чем к музыке. Так что хорошо бы нам устроить сеть физмат-школ, то есть физико-математических. Интересно, у Константина Николаевича, в Константиновском дворце, есть свободные комнаты?» «У меня есть», – сказала мадам Мишель. «У Елены Павловны здесь еще курсы сестер милосердия», – заметил Никса. «Прямо во дворце?» – спросил Саша. «Да», – улыбнулась мадам Мишель. «Ну, не могу же я вас на чердак выселить», – сказал Саша. «Да, какой чердак? Можно освободить правый флигель. Правда? Тогда назовем, например, Первый Санкт-Петербургский физико-математический лицей имени Магнитского. Надо будет придумать задания по заковыристи и пройтись с ними по гимназиям и всяким там кадетским корпусам. Для начала. Потом спустимся ниже. Но надо же, с чего-то начинать. Я даже знаю, кого я попрошу помощь с заданиями», сказала Елена Павловна. Саша посмотрел вопросительно. «Академика Остроградского», сказала мадам Мишель. «Теорема Гаусса Остроградского — это его?» спросил Саша. Почему-то никто не ответил. «Ну, как?» – удивился Саша. «Интеграл напряженности по замкнутой поверхности равен заряду внутри поверхности, деленному на эпсилон нулевое. Я ее правильно помню». Последовала немая сцена. Первым пришел в себя Зиновьев. «Александр Александрович, откуда?» «Читал где-то», – улыбнулся Саша. «Все-таки меня всегда удивляло, почему гуманитарная эрудиция ценится в обществе, а математическая – нет». Почему в светской беседе считается правильным обсуждать произведения, скажем, господина Тургенева, а не академика Остроградского? «Никто не сможет поддержать беседу», сказала Елена Павловна, и слегка обняла Сашу за плечи. И тут у Зиновьева зазвонил бригет. Он вытянул его из кармана за цепочку, откинул золотую крышку и посмотрел на циферблат. 10:30, провозгласил он. «Нам пора домой». «Ну и что?» спросил Саша. «Время детское. Еще полчаса», – взмолился Никса. «Я и половины концепций государства всеобщего благосостояния не успел изложить», – возмутился Саша. «Защита собственности – первое основание, поддержка промышленности, второе – всеобщее образование, третье – социальные лифты, четвертое – развитое гражданское общество, пятое – а нужно еще медицинское страхование, пенсионное страхование, страхование от несчастных случаев и страхование по безработице. Это уже откровенный социализм», – поморщился Кавелин. «Ничего подобного, Константин Дмитриевич», – сказал Саша. «Социализм – это общественная собственность на средства производства. Никогда, даже в страшном сне, я не буду защищать этот неэффективный экономический инструмент. Все, что я изложил, – это черты социального государства. А социалист – это тот, кто сельскую общину защищает». «Александр Александрович», – перебил Зиновьев, – «нам пора идти. Когда у меня будут дети, я не буду запрещать им слушать интеллектуальные разговоры хоть до утра, потому что это гораздо полезнее сна», – заметил Саша. «Вы в основном говорите, а не слушаете», – сказал гувернер. «Говорить тоже полезно», – возразил Саша, – «чтобы учиться формулировать свои мысли, совершенствовать ораторское искусство и развивать уверенность в себе. Вам ее надо развивать?» поинтересовался Зиновьев. «Куда уж, Николай Васильевич, великие князья могут переночевать здесь, во дворце», предложила Елена Павловна. Саша посмотрел на нее с благодарностью. «Это очень любезно с вашей стороны, ваше императорское высочество», сказал Зиновьев. «Но у меня есть определенные обязанности, я не могу покидать моих воспитанников. Вы можете остаться с ними», предложила Елена Павловна. «Мне кажется, что было бы неудобно так обременять вас», возразил Зиновьев. «Покорнейше прошу прощения, но для нас и так уже слишком поздно. Покорнейше прошу прощения, но есть такое замечательное русское слово «самодур», — заметил Саша. Никса прыснул со смеху. Зиновьев гневно посмотрел на Сашу, потом на Никсу и начал подниматься с места. Брат встал вслед за ним. «Елена Павловна, мы в высшей степени благодарны вам за приглашение», — вздохнул Никса, но он развел руками и позвал брата. «Саша». Саша и не думал вставать. «Не стоит того», — сказал Никса. «Если мне портит вечер, я хотя бы должен понимать, за что, почему и в чем великая цель», — заметил Саша. «Государю вряд ли понравится, если мы останемся здесь на ночь», — объяснил Зиновьев. «Ладно», — сказал Саша, — «я переживу». «А Гитаров чем провинилась?» «Она дама нежная, к путешествиям неприученная, ехала в душном вагоне в смраде от паровоза, тряслась в дороге, рискуя испортить настройку струн, без чехла, и главное, зачем, хотя бы одну песню, новая, спросил Никса. Ага, кивнул Саша. Николай Васильевич, вы позволите, спросила Елена Павловна. Хорошо, смирился Зиновьев, но только одну, и только ради вас, ваше высочество. Саша чуть отодвинулся от стола, поставил гитару на колено, немного поправил настройку. «Прощальная три» была одной из его любимых песен Щербакова, и он начал петь. В конце концов, всему свой час, когда-нибудь, пусть не теперь, но через 30-40 зим, настанет время и для нас, когда на трон воссядет зверь, и смерть воссядет рядом с ним, и он начнет творить разбой, и станет воздух голубым, от нашей крови голубой, но наша кровь, кипя в ручьях, придет в моря течением рек, и отразится в небесах. Пусть не теперь, но через век, всему свой срок, бессмертия нет, и этот серый небосвод, когда-нибудь изменит цвет, на голубой, и час придет, и попрощаться в этот час, когда б не пробил он, поверь, не будет времени у нас, мы попрощаемся теперь, последовали аплодисменты, даже не очень жидкие, Саша, можешь еще раз, попросила Елена Павловна, Зиновьев возражать не стал, может и его зацепило, и Саша спел на бис, кажется, зацепило Никсу. Судя по восхищенному выражению светло-голубых глаз, песня написана в 1988-м, думал Саша. Ну, откуда он знал? Саша встал, удостоился объятий Елены Павловны, и они с братом под конвоем Зиновьева направились к дверям. Мадам Мишель вышла их провожать. Уже прохладно, в чистом небе, тонкий серп луны, неровно горит газ в фонаре у входа, и этот 19 век... Михайловский дворец и милое вольнодумное общество Елены Павловны кажется тихой гаванью по сравнению с ужасами, цинизмом и преступлениями 21 века. «Саша, в следующий четверг у меня будет Евграф Петрович Ковалевский», — пообещала Елена Павловна. «Возможно, тебе будет интересно, министр образования», — подсказал Никса. «Еще бы», — сказал Саша. «Он еще начальник цензурного ведомства», — заметил Зиновьев. «Да», — усмехнулся Саша, — «значит, не будем говорить об отмене цензуры, он же сам себя не отменит, для него будет другой проект, как раз за неделю набросаю». «Физико-математические школы?» — спросила Елена Павловна. «Физмат — это само собой», — сказал Саша, — «но система образования не может висеть в воздухе, ей нужно прочное основание, всеобщее начальное образование, я помню», — улыбнулась Елена Павловна. «Это, конечно», — кивнул Саша. Но и это не первое. России нужна программа ликвидации безграмотности, в том числе для взрослых. Бедная казна, вздохнул Зиновьев. Причем здесь бюджет? Спросил Саша. Волонтеров можно привлечь, благотворителей, некоммерческие организации, добровольные общества. Все равно надо сначала протестировать, как пойдет. Если Александр Александрович будет излагать еще один проект, мы отсюда до рассвета не уедем, сказал Зиновьев. «В общем, буду рад пообщаться с министром», — сказал Саша. «Но, похоже, учредить физмат школы мне будет легче, чем ликвидировать неграмотность». «Конечно», — сказала мадам Мишель, — «одну школу организовать легче, чем обучить полстраны». «Кстати, Елена Павловна, а у вас промышленники бывают на ваших вечерах?» — спросил Саша. «Пока нет. Тебе нужен кто-то конкретный?» «Мне нужны, первое, какой-нибудь производитель часов, фабрикант, заводчик». Подойдет даже хозяин мастерской. В России вообще часы делают. У Бреги есть представительство в Петербурге, вспомнил Зиновьев. Торговое представительство? Спросил Саша. Мне нужно производство. Хотя бы отверточное. Отверточное? Переспросила мадам Мишель. Это, когда что-то собирают из привозных деталей. Узнаю, сказала Елена Павловна. Не пожалеет, обнадежил Саша. Второе, продолжил он, мне нужен фабрикант или промышленник, который производит брички, омнибусы, воски, ландо, в общем, что-то ездящее. На худой конец каретный мастер. Я хочу сделать необычный заказ. Братья Фрибелиусы, сказала Елена Павловна. Они делали кареты для коронации Саши, твоего пап. Отлично. Можно мне с ними поговорить? Что-нибудь придумаю, пообещала мадам Мишель. Зиновьев посмотрел осуждающе, но промолчал. И наконец мне нужен музыкальный мастер или фабрикант. «Ты хочешь еще одну гитару?» – спросила Елена Павловна. «Нет, мне нужен производитель пианино. Дидерихс, Шредер, Беккер», – не задумываясь, – выдала она. «Одни немцы», – заметил Саша. «Для тебя это важно?» – спросила мадам Мишель. «Кто говорил?» Несть не Эллина, не Иудея, для меня это не важно», — сказал Саша. «Но обидно, кто лучший? У Беккера, пожалуй, самый красивый звук», — сказала Елена Павловна. «Но самый красивый декор у Дидерихса. Для меня важен не звук и не отделка, а механика», — возразил Саша. «У кого самый совершенный механизм? Спрошу», — пообещала Елена Павловна. «Ты хочешь встретиться со всеми одновременно, желательно по отдельности, хотя бы час на каждого». И Саша вспомнил, что так и не успел поговорить с папой о том, о чем собирался еще утром. Даже написать не успел. «Кстати, о бреде», — сказал Зиновьев. Достал часы и покачал головой. 11. Елена Павловна вздохнула и поочередно обняла любимых внучатых племянников. Домой ехали в Ландо мадам Мишель, ибо поезда до Петергофа уже не ходили. Никса сел напротив, рядом с гувернером, и в этом был какой-то тайный смысл. Саша по ходу движения, они, против. Брат так ездить не любил, чего бы не сесть рядом. К тому же молчал до самого выезда из города. «Ты хочешь мне что-то сказать?» – не выдержал Саша. «Да, нам надо серьезно поговорить. Глава 6. Прямо здесь будем говорить?» – спросил Саша. «Да», – сказал Никса. «Прямо сейчас. Что не так, Саш, зачем я тебе нужен?» «Интересная постановка вопроса. То, что ты мой брат, и всякую там херню, вроде родственных чувств, дружбы и морального долга мы за скобками оставляем. Не нуждаемся в лишних гипотезах, Александр Александрович, выбирайте выражение», – осадил Зиновьев. Саша поднял левую руку ладонью вверх, ребром на гувернера. «Николай Васильевич, боюсь, разговор настолько важен, что лексика уже не важна. Пока не нуждаемся в гипотезах», – невозмутимо ответил Никса. «Объясни логически. И это после всего, после того, как я вытряс из мадам Мишель деньги на лабораторию Склифосовского. Она дала?» – спросил Никса. «Пообещала. Но думаю, что даст. Неудивительно», — заметил брат. «У нее дочь умерла от чахотки». «Причем здесь чахотка?» — тихо спросил Зиновьев. «Николай Васильевич, ей-богу, не до вас», — оборвал Саша. «Дайте нам с братом спокойно трон поделить. Судьба страны решается. Любишь ты все обратить в шутку», — усмехнулся Никса. «Какие уж шутки. Ты меня прямо обвиняешь в предательстве. Я просил логически, а не эмоционально», — сказал брат. «Затмеваю, да», — предположил Саша. «Ок, могу уйти в тень, прикинуться ветошью и не отсвечивать, молча стоять за твоим плечом, уехать в Италию и больше не возвращаться. Но будет ли это лучше для всех или только для твоего душевного спокойствия? Да ты застрелишься», — хмыкнул Никса. «Какая разница? Ты можешь, конечно, на мне оттоптаться, втоптать в грязь, заткнуть рот. Ты, цесаревич, пап тебя послушает. Боюсь, что с удовольствием. Я и его раздражаю. Только ты от этого не вырастешь, останешься там, где ты сейчас. И я не один такой. Со всеми будешь поступать по рецепту Фразибула. Это который сбивал колосья, который ходил по полю с тростью и сбивал колосья, выросшие выше других. Я тебе задал вопрос, а ты все время уходишь», — сказал брат. «Про то, что у тебя лучше с харизмой, я тебе в первый день сказал. Саш, харизма – это не внешность. Ты во многом лучше меня. Это лесть», — сказал Никса. «Выносим за скобки». «Да не лесть это, а констатация факта. Вот, Николай Васильевич, вы бы кого из нас предпочли в качестве государя?» «Николая Александровича», — не задумываясь, — сказал Зиновьев. «Угу», — хмыкнул Саша. «Видишь, Никса, у тебя сразу сторонники». «Николай Васильевич, а почему?» — спросил брат. «Так по закону», — ответил Зиновьев. «Николай Александрович почему-то решил, что меня зовут Ромул, а не Александр», — сказал Саша. «Так что закон за скобки. Мне бы не хотелось жить на вулкане, Александр Александрович», — объяснил Зиновьев. «Вот, что бывает, если народу дать слово», — сказал Саша. «Никакой благодарности. Сразу на другую сторону. Давай немного издалека», — предложил Никса. «Ты же с самого начала все знал». «Да, я имею в виду историю с микроскопом. Единственной целью было показать мне клетки Пирогова». «Не совсем. Я просто связал два факта. Твои язвы и...» «Я понял», — прервал Никса. «А про клетки Пирогова я впервые услышал от Склифосовского», — закончил Саша. «Ты говоришь, что я обвиняю тебя в предательстве», — сказал Никса. «Это не так. Ты зачем-то хочешь меня спасти. Похоже, вполне искренне. Зачем? Тебе достаточно просто ничего не делать, и никто больше не будет препятствием для твоих планов. Ты и так не будешь препятствием. Почему? Потому что ты достаточно умен, чтобы прислушиваться к моим советам». Никса усмехнулся. «Ну, хорошо, препятствием не буду. Но нужен-то зачем, если цесаревичем стану я, это сразу на порядок сузит пространство моей свободы, сказал Саша. Я сейчас могу выказывать какие-то крайние взгляды и занимать самую левую нишу легального политического спектра. Ну, да головомойка от папы обеспечена, но вряд ли он пойдет дальше слов. Ну, Сашке же не править, ну и черт с ним, пусть треплется. А если править, боюсь, я так легко не отделаюсь. И дело даже не в пап, народ тоже не след шокировать. Кому же захочется жить на вулкане? То есть ты мною прикрываешься? Не очень красиво звучит, но что ж поделаешь, если эмоциональных объяснений ты не принимаешь. Это работает, пока жив пап, потом тебе не понадобится прикрытие, зато тебе понадобится помощь. Особенно, если мы не найдем лекарства. Сколько у нас сейчас населения? 74 миллиона. Супер. Ты помнишь такое вещи, а будет больше. Ты представляешь себе ответственность за 80 миллионов человек, особенно, если ты не совсем здоров. Зачем же ты так упорно хочешь найти лекарство? Я перестану в тебе нуждаться. Тебе не понять, есть в Библии. Почитай, может, вычитаешь. Странно, что ты веришь во что-то, кроме разума. Представь себе, тебе надо самому расти, понимаешь, не меня пытаться заткнуть, а расти самому. «Саша, у меня будет к тебе одна просьба, точнее предложение», — сказал Никса, — «от которого я не смогу отказаться». «Отказаться сможешь, пока, но тогда ты больше не брат мне, да все, что ты хочешь». Никса кивнул. «Я услышал», — сказал он, отвернулся к ночному лесу, несущемуся назад вдоль дороги, и поднял глаза к звездам над ним. «Саш, а кто тот зверь, о котором ты пел?» — спросил он. «Ты или я? Это просьба?» «Конечно, нет». Просьба не сейчас. Я рад, что ты собираешься жить долго, но не ты и не я. Ты не захочешь, а я тут же от греха дам билль о правах, и мне не позволит. Ты это серьезно относительно американской свободы слова? Спросил Никса. Абсолютно. Если к власти приходит человек с собственной легитимностью, он может легко подмять под себя парламент. Поэтому парламент вообще не должен иметь права ограничивать гражданские свободы, чтобы зверь, который воссядет на трон, не смог уничтожить гражданское общество. Значит, гражданское общество тебе тоже за тем, чтобы ограничивать власть монарха? Спросил Никса. Чтобы ограничивать власть потенциальных тиранов. Что такое собственная легитимность? Авторитет, не зависящий от закона и обычая. Например, человек войну выиграл, экономику поднял, умеет хорошо говорить зажигательные речи. Понятно, сказал Никса. Твой случай. Да какая у меня собственная легитимность? «Саша, не лицемерь, все ты прекрасно понимаешь, я не лицемерю, они в восторге вовсе не от того, что я говорю, а от того, сколько мне лет. Если я через 5 лет буду говорить то же самое, это уже никого не впечатлит», — представил. «Все равно смело, для того, чтобы что-то смелое сказать, много ума не надо, ничего, кроме смелости. А для теоремы Гаусса, теорема Гаусса, это вообще элементарная вещь, интеграл по поверхности». «Тебя учили высшей математике?» «Нет, пока». «А что ты тогда вообще комплексуешь?» «С первого раза запомнил, но не понял, что это». «Очень просто. Проще только производная». «Что такое производная знаешь?» «Слышал где-то. Это скорость изменения функции». «ГМ», — сказал Никса. «Тогда начнем с предела последовательности». «Николай Васильевич, у вас листочек есть?» «Листочек есть», — сказал Зиновьев. «Только что вы сейчас увидите». «Факт», — согласился Саша, и посмотрел на совершенно черный лес и чуть более светлое небо над верхушками деревьев. «Ничего не увидим, но предел последовательности — это настолько просто, что можно и без листочка». К Петергофу Саша добрался до теоремы о двух милиционерах, которая у него на ходу превратилась в теорему о двух полицейских. «Вот, Никса, есть 3 последовательности, и каждый член 2-й последовательности больше соответствующего члена 1-й и меньше 3-й». Как 2 полицейских на узкой улице, которые ловят преступника. Поймают, если преступник между ними, то обязательно поймают. То есть, если 2 крайних последовательности сходятся к 1 и тому же числу, то и средняя сходится к тому же числу. Да, 179-ю школу не пропьешь, даже, если потом всю жизнь занимался юриспруденцией. Понял? Спросил Саша. Да, кивнул брат. С осени у нас уроки, с середины сентября. Расскажешь это преподу, он упадет. Преподу, преподавателю. Кто у нас будет по матеме? Суханин, полагаю. Сергей Петрович, вряд ли что-то изменится. Он обречен, сказал Саша. Никса и правда был неплох. Саша подумал, а не применить ли к брату метод Константинова, по которому их учили в 179 и краткое, и с тоской вспомнил листочек под названием «Предел» с эпиграфом. Но ближе к милому пределу мне все б хотелось почивать, и задачки, вроде доказать теорему Каши, потянет интересно, а доказывать сам будешь, сказал Саша, что я тебе нанялся репетитором работать. Попробую, сказал Никса. Ландо въехала в парк Александрия и свернула к фермерскому дворцу. Николай Александрович, Александр Александрович, я буду вынужден доложить государю о вашем разговоре, предупредил Зиновьев. Николай Васильевич, если бы я хотел, чтобы это ни в коем случае не дошло до пап, я бы нашел способ поговорить с Сашей наедине, заметил Никса. Борис Николаевич Чечерин вернулся домой до рассвета, зажег свечи, тени от подсвечника, чернильницы и перьев заколебались на столе, достал журнал в светлом кожаном переплете, проставил дату, посетил очередной четверг у ее императорского высочества, записал он, младший великий князь поражает, когда вы с ним разговариваете, полное впечатление, что он ваш ровесник, отличная ясная речь, яркие, четкие формулировки, неплохая начитанность. Я студентов таких мало видел, не то, что гимназистов. В то же время крайний радикализм некоторых суждений обличает вне отрока. Чего только стоит абсурдное требование избирательных прав для женщин. Здесь же важно не только право, но и способность. Никто ведь не выступает за то, чтобы дать избирательные права детям. Ратовать за участие женщин в политике – это совершенно не понимать предназначение их пола. Что, впрочем, простительно для подростка его возраста. То же о праве женщин на обучение в университетах. Полный абсурд, вроде полетов на Луну. В Цюрихе и Берне это есть, но только вольнослушательницами. И не на все факультеты. Медицинский я еще могу принять, но великий князь не говорил об ограничениях. Он что, их на физико-математический факультет собирается принимать? Кто же их учить согласится? Вместе с тем, великий князь Александр Александрович напомнил мне другого сторонника женского равноправия, Джона Милля, который в 6 лет написал свои первые работы по истории, до 10 прочитал основные диалоги Платона, а в 12 начало изучения высшей математики. Но до этого лета великий князь не проявлял выдающихся способностей и считался куда менее талантливым, чем его старший брат. Тем более удивительно, совершившаяся с ним перемена. Как же жаль, что не он. После возвращения от Елены Павловны Зиновьев места себе не находил. Около полуночи он сел за письмо. «Всемилостивейший государь, я уже писал вам, что великий князь Александр Александрович очень изменился после болезни. Большая часть этих изменений меня радует. Он стал гораздо самостоятельнее, ответственнее и взрослее. Слег в постель в июле довольно ленивый, не очень воспитанный и своенравный ребенок, любящий попроказничать. Встал, очнувшись от беспамятства юноша, не по годам умный, трудолюбивый и с твердым характером. Шалить он перестал. Не думаю, что он чего-то боится, поскольку не боится совсем ничего, просто ему не интересно. Если, конечно, не относить к шалостям рассуждения о российском парламентаризме, но об этом ниже. Он гораздо лучше стал себя вести и за столом, и с наставниками, и в обществе. Этикет для него больше не досадные рамки, которые он ни в грош не ставит, а идеал, к которому он стремится. Для него это не всегда просто, но видно, что он старается. Если чего-то не помнит, спрашивает. В его речи стало меньше грубых слов и откровенно солдатских выражений, мне и Гогелю иногда еще приходится его одергивать, но по сравнению с тем, что было, это небо и земля. Он очень много читает, причем с невообразимой скоростью. Книга за 1-2 дня, и несколько книг одновременно. До болезни мы мечтали приохотить его к чтению хотя бы развлекательной литературы. Теперь его не оторвешь от серьезной. Легкое чтение он позволяет себе только на французском языке. Честно говоря, я думал, что Беранже ему рановато, да и чтение очень легкомысленное, но он доказал свою правоту, значительно улучшив свои знания меньше, чем за месяц. Моей заслуги в этом нет никакой, кроме нескольких разговоров для практики, о которых он сам меня попросил. Он научился прекрасно выражать свои мысли и готов без подготовки обсуждать весьма сложные темы. Но меня огорчает тот якобинский бред, которым замусорен его мозг и которого он неизвестно, где набрался. Возможно, наша с Гогелем вина, что мы не пресекли это сразу, понадеявшись, что в его возрасте сие не особенно опасно, надо просто подождать, когда повзрослеет, и само пройдет. Но нас беспокоит два обстоятельства. Первое. Радикальная часть общества уже увидела в нем своего будущего вождя, слушает его чуть не с восторгом, забывая о его юности, и почитает за будущего Петра Великого. Второе. Его соперничество с Николаем Александровичем, которого очень расстраивает превосходство брата. Возможно, цесаревичу это пойдет на пользу, потому что, когда он не видел вокруг себя достойных соперников, ничто не заставляло его трудиться более, чем только для того, чтобы не заслужить упреков учителей. Однако, на мой взгляд, и Александру Александровичу стоит вести себя скромнее. Так что я считаю, что нам пора принимать меры. Я вижу здесь два пути. Первый довольно простой. Занять его немецким. Тем более, что он сам просил, жалуясь на то, что совсем его не помнит. У него будет меньше времени на чтение литературы, которая еще слишком сложна для его возраста. Второй, более хлопотный. Ему надо найти учителя права, в том числе государственного, достаточно авторитетного и правильных убеждений. Не думаю, что ему рано. Не было бы слишком поздно. Николая Александровича начали учить этому предмету в 14, и профессор Ковелин был им доволен. Хотя сейчас Август Гримми утверждает, что преподавание права вредно в столь юном возрасте. И Николай Александрович им самостоятельно не интересовался, а Александр Александрович интересуется и, боюсь, если сейчас за это не взяться, выстроит свою систему взглядов в духе основателей североамериканских штатов. Поиск преподавателя для Александра Александровича, боюсь, может оказаться непростым делом, поскольку великий князь без всякого стеснения позволяет себе спорить с университетскими преподавателями, и только звание академика для него, кажется, что-то значит. На вечере у ее императорского высочества вашей августейшей тети Елены Павловны Александр Александрович с восторгом процитировал некую теорему академика Остроградского. К сожалению, никто из присутствовавших не смог оценить это по достоинству из-за недостаточного уровня математических знаний. Но на обратном пути великий князь взялся учить цесаревича высшей математике и излагал все настолько просто и ясно, что невозможно было принять это за мальчишескую фантазию. Это особенно удивительно, что среди множества прочитанных им с июля книг мы не видели ни одной ни по математике, ни по физике. В разговоре великого князя с цесаревичем меня насторожила еще одна деталь. Речь шла о некой лаборатории Склифосовского, на которую Елена Павловна обещала дать денег. И обещала дать, по словам Николая Александровича, потому, что у нее дочь умерла от чахотки. После чего великий князь Александр Александрович сказал брату буквально следующее. «Если мы не найдем лекарства, тебе будет трудно править, и тебе понадобится помощь». Николая Александровича это нисколько не удивило. То есть они оба считают, что цесаревич чем-то болен, видимо, чахоткой. Это тем более странно, что он ни разу не кашлянул. Склифосовский – это тот самый студент, который учил Александра Александровича пользоваться микроскопом. Если кто и поставил диагноз, то только он, не имея на это никакого права. Я допустил его к Александру Александровичу, положившись на рекомендацию вашей августейшей тети. Видимо, это было ошибкой. Мои уточняющие вопросы великие князья просто проигнорировали. Но вам, государь, они ответят. Ваш верноподданный, Николай Зиновьев, посыпал песком, отложил и решил, что отправит утром. Глава 7. Утром Саша сел за письмо, которое собирался написать еще накануне. «Любезный пап, в посвященном мне фельетоне Герцена меня насторожила одна деталь, на которую я сначала не обратил должного внимания. Он упоминает эпизод с запуском небесного фонарика, и при этом ссылается на лондонскую «Таймс». Англичане – люди оборотистые, предприимчивые и понимающие свою выгоду. С другой стороны, изобретение настолько простое, что воспроизвести его ничего не стоит. Если они сейчас поставят производство на поток, я даже в суд на них подать не смогу, не имея никаких подтверждающих мое авторство документов. Мне ужасно совестно просить вас о всякой ерунде, отнимая время от дел более важных, но нельзя ли ускорить получение нами привилегий? К тому же, у нас с моим бизнес-партнером Ильей Андреевичем Шварцем намечается некоторая прибыль. Поэтому я подумал, а как нам правильно налоги заплатить, чтобы хотя бы в этом не было ко мне претензий. Я бы мог, конечно, разобраться сам, свод законов Российской империи у нас есть. Однако налоговое законодательство – это обычно такое запутанное хитросплетение различных норм, что, боюсь, мне понадобится консультант. Ваш сын и верноподданный, Саша. Не успел он закончить, как лакей принес письмо от Елены Павловны. «Милый Саша», — писала мадам Мишель, — «художник Крамской неожиданно изменил свое решение и написал мне письмо с извинениями. Он готов у тебя работать, причем бесплатно, во искупление вины. Когда ты готов с ним встретиться? Склифосовский прислал мне расчет для своей лаборатории. Он попросил всего 3 помощников, дополнительную комнату и совсем немного на оборудование. Это недорого. Расчет прилагаю. Все складывалось как нельзя лучше. Решение Крамского его даже не особенно удивило. Ну, читает человек колокол. Лаборатория обещала кушать меньше стольника в месяц, что было и правда недорого, но без Елены Павловны он бы не потянул и этого. Первой задачей Саша видел поиск клеток Пирогова у других золотушных. Потом выращивание культуры бактерий и доказательства их болезнетворности. Он смутно помнил эксперимент с морскими свинками. Им подстилку пропитывали мокротой туберкулезных больных, и они заражались и умирали. Саша изложил это в письме к Склифосовскому. Спросил, не нужны ли дополнительные деньги на лабораторных животных, и посоветовал пользоваться масками из марли, хотя совершенно не понимал, насколько они могут спасти в данном случае. До поиска лекарства было еще ох, как далеко. Весь день он провел с Никсеей, вроде, брат несколько успокоился. Играли в валаны, в которых Саша опознал несовершенный бадминтон. Сетки нет, игрового поля нет, а основная задача — как можно дольше продержать валан в воздухе. В советское время в основном так и играли. А если рукоятку сделать подлиннее, валанчик полетит дальше и точнее, заметил он. Ну, ты без этого не можешь, усмехнулся брат. Слова бадминтон Никса не знал. Вечером пили чай в сосновом доме. Саша отчитался по Склифосовскому, а Никса порадовал его доказательством теоремы о 2 полицейских, даже довольно корректным. Простенькая, конечно, теорема, но он ведь сразу понял. Саша искренне восхитился и загрузил брата пределом функций. «Кто-то обещал меня японскому фехтованию поучить», — сказал Никса. «Кто-то обещал мне выточить боткин», — заметил Саша. «Токарный станок в зимнем. Впрочем, я попрошу нашего учителя по столярному делу Виксберга. Помнишь его?» «Нет, ничего, осенью познакомишься». Потепление с Никсой прямо радовало, но на будущее Саша пообещал себе прикусывать язык и не особенно упиваться восторгами публики, когда брату перепадает меньшая часть. «Что за черная кошка между вами пробежала?» — спросил пап. «Мы уже помирились», — сказал Никса. Когда Николай Васильевич доложил, что его хочет видеть пап, Никса нисколько не сомневался в теме будущего разговора. «Да, конечно, надо было вести себя сдержаннее и не ругаться с Сашкой при Зиновьеве». Сорвался. И Сашка не остался в долгу. Они с отцом сидели на все том же синем диване в синем кабинете. И был закат. Пап курил сигару, и Никса с удовольствием вдыхал дым. 3 дня уже продержался без сигарет. Вроде и курил от случая к случаю, а тянуло ужасно. «А почему поссорились?» — поинтересовался пап. «Я ему позавидовал», — пожал плечами Никса. «Он был центром вечера у Елены Павловны. Сашу тоже есть в чем упрекнуть. Он понял. Все в порядке. Извинился?» «Нет, но мы и так друг друга понимаем. Накануне упрекал меня в том, что я собираюсь править методом милецкого тирана Фрасибула и преследовать самых талантливых. Утром уже не упоминал об этом». «Понятно, он значит самый талантливый. Он впечатляет. Сказал, что мне самому надо тянуться, а не его пытаться принизить. Ну, что? Прав же. И рассказал мне начало высшей математики». «Высшей математики?» Саша не мог освоить десятичные дроби. «Ты уверен, что это высшая математика?» «Я проверил по учебнику Николаевского инженерного училища. И, у Сашки понятнее. Впрочем, после Сашки можно читать учебник. Уже не трудно. Про то, что в учебнике он подсмотрел доказательства теоремы о 2 полицейских, она там скучно называлась теоремой о промежуточной последовательности, Никса, на всякий случай умолчал. Саша тоже мог читать этот учебник, заметил царь. Он по-другому рассказывает, и названия теорем отличаются. А как он формулировал теорему Гаусса-Остроградского, не помнишь? Очень приблизительно. Интеграл чего-то по поверхности равен заряду внутри поверхности на что-то деленному. «А», — сказал пап, — «передай Саше, что это теорема Гаусса, а не теорема Гаусса-Остроградского. Откуда он только Остроградского приплел? И еще передай, что патриотизм не в том, чтобы грешить против истины». Никса не особенно удивился, ибо именно академик Остроградский когда-то учил пап математике. «Пап», — сказал Никса, — «это не единственный случай. Не знаю, что он видел, когда был в беспамятстве, но это точно необычный бред. Что еще? Спросил царь. Он как-то показывал мне приемы японского фехтования и сыпал японскими терминами. Я попросил его их для меня записать. Набралось слов 50, и мы потом проверили это по словарю с Гончаровым. Почти все совпало. Он тоже мог видеть этот словарь. Словарь Тунберга на немецком, сказал Никса. А Саша не помнит немецкого. Мог видеть до болезни. До болезни он не интересовался такими вещами. Может быть, есть английский вариант. Может быть, но не в нашей библиотеке. И это не объясняет того, почему в словаре нет некоторых слов. Придумал. Или переврал, предположил пап. Или знает их больше, возразил Никса. Сначала всегда следует искать рациональное объяснение, сказал пап. Очень много всего, покачал головой Никса. Рациональные объяснения приходится за уши притягивать. Это не все, была еще одна странность. Когда Саша узнал, что мне преподает литературу Гончаров, он тут же спросил что-то вроде «Автор Обломова, я сказал, что у учителя нет такого романа». «Саша, ты спроси у него про Обломова, может, я правда что-то перепутал». «И что?» – я спросил. Иван Александрович сказал, что Обломова он собирается закончить к Новому году. «Ну и что?» «Наверняка, Гончаров кому-то рассказывал». «Может быть», – вздохнул Никса. «Понимаю», – сказал пап, – «хочется верить в чудо. Иногда он рассказывает о таких чудесах, в которые совсем не хочется верить». «Никса, что за история с твоей болезнью?» «С чахоткой?» Склифосовский поставил диагноз. «Никакого диагноза он не ставил. Просто нашел у меня клетки Пирогова». «Это что?» «Гигантские клетки, которые находят в мокроте туберкулезных больных». «Это он сказал, я их сам видел в микроскоп, это еще ничего не значит». «Конечно, именно так и сказал Склифосовский». «Что за лаборатория?» Спросил пап. «Лаборатория, которую придумал Саша и оплатила Елена Павловна, для изучения туберкулеза, чтобы найти для меня лекарство». «Ты ему поверил?» «Много доказательств», — заметил Никса. «Недоучившийся студент, это не тот человек, который может поставить диагноз. Не ему судить о твоих болезнях. Что он вообще себе позволяет? Можно Пирогова пригласить. Пусть подтвердит или опровергнет». Царь поморщился. «Енохин есть?» «Да», — вздохнул Никса. «Конечно, есть Енохин. Он отличный врач. Пап, это не все. Саша знал, что искать. Он потом объяснил мне, что просто сопоставил два факта. Мою золотуху и то, что он видел в своих снах. Про то, что я не буду править. И решил, что золотуха имеет к этому отношение. Он сказал, что от Склифосовского впервые услышал о клетках Пирогова. Но потом они стали искать бактерию в этих клетках. Саша знал, как она должна выглядеть. Он сказал, туберкулезная палочка. Нашли? Да, действительно похожа на палочку, длинная и узкая. Иногда две таких палочки соединяются у концов и образуют латинское «В». Они со Склифосовским долго искали краситель, но в конце концов было хорошо видно. Причем тут бактерия? Саша говорит, что болезни вызывают бактерии. Он не врач, он ни разу не ошибся. Ни с математикой, ни с японским, ни с Гончаровым, ни с бактерией палочкой. И мне совершенно все равно, откуда он это берет. Вычитал по-английски в лондонском медицинском журнале «Ланцет». Нашел старинный трактат, побывал в будущем, или ангел к нему слетел и рассказал про мою чахотку. Я просто не хочу умереть в 15 лет. Царь затянулся сигарой. Пап, сказал Никса, умоляю, не трогайте лабораторию. С чего ты взял? Я и не собирался ее трогать. Никса перевел дух, но успокаиваться было рано. Кавелина пап терпел год, хотя с самого начала знал о его взглядах. Пап, а правда, что, когда я родился... Дедушка призвал своих младших сыновей, дядю Костю, дядю Низи и дядю Михайла и приказал их преклонить колени перед колыбелью. «Да», — кивнул отец. «Пап, я хочу того же от Сашки». «Значит, не доверяешь все-таки?» «Доверяю пока, но все может измениться. Он во многом сильнее меня. Честно говоря, идея была матушкина. Никса бы обошелся. Мам не знала ни про клетки Пирогова, ни про чахотку, ни про лабораторию. Сейчас Сашка говорит, что ему дороже свобода, но он почувствует свою власть. Думаю, уже почувствовал. Сейчас его присяга не будет иметь никакой юридической силы, он несовершеннолетний. В колыбели я тоже еще не был цесаревичем, но мои братья вполне понимали, что делают. Вряд ли Сашка чего-то не понимает, заметил Никса. Я подумаю, пообещал царь. Студенту Академии художеств Ивану Николаевичу Крамскому было около 20, и вид он имел вполне богемный, не слишком послушные темные волосы, юношеские усики и только зарождающаяся бородка, во всем какая-то стремительность и огонь в глазах.